Глава 16. У Скорджа не было желания возвращаться на Нафему, но он не выказал ни малейшего возражения, пока Найрис вела челнок сквозь атмосферу планеты по следу сбитого корабля. Им во что бы то ни стало нужно было узнать, кто находился на корабле, зачем прилетел сюда и остался ли в живых. Сбитый корабль рухнул в одном из горстки городов Нафемы, оставив за собой след из разбитых спидеров и покореженных зданий. Сам звездолет был поврежден не так сильно, как можно было ожидать, и покоился у основания небоскреба в конце протяженной городской автострады. Найрис с опаской подвела челнок к разбитому кораблю, в любой момент ожидая выстрела невидимого врага, и просканировала судно. «Живые есть?» — спросил Скордж. На любой другой планете он бы почувствовал выживших с помощью силы. Но здесь губительные последствия императорского ритуала лишили его такой возможности. «Если верить приборам, на борту есть органическая форма жизни», — ответила его спутница. Два сита аккуратно посадили свой челнок в 50 метрах от вражеского корабля. Никакой ответной реакции не последовало. «Обыщи его», — приказала Найрис, — «я подожду здесь». Только сейчас Скордж смог толком рассмотреть незнакомый корабль. Он был странной формы, плоский и округлый, как диск. Сид осторожно приближался, и его сердце стучало, как бешеное. В обычных обстоятельствах Скордж положился бы на силу, которая могла предупредить его об опасности, но сейчас он чувствовал себя уязвимым и практически беспомощным, и это ощущение ему совершенно не нравилось. Скордж находился на полпути к кораблю, когда ему в голову ударила шальная мысль: что если Найрис решила оставить его и улететь? Сид замер на мгновение, но потом осознал, насколько глупа эта идея. Если бы госпожа хотела избавиться от него, то давно бы воплотила свой замысел одним из десятка других способов. Не было резона рисковать собственной жизнью и вести его на Нафему, чтобы потом его здесь бросить. Успокоив себя, Скордж продолжил приближаться, пока не достиг днища странного корабля. Он приложил руку к панели доступа на корпусе, и бортовой трап медленно опустился. Сита не удивило, что трап не был заблокирован. На большинстве кораблей система безопасности перезагружалась сразу после аварии, чтобы у потенциальных спасателей была возможность попасть внутрь и помочь пострадавшим. Скордж включил световой меч. Знакомый гул клинка звучал приглушенно и как будто доносился издалека, а само лезвие, казалось, поблекло. Даже на него накладывала свой отпечаток аура мертвой планеты. Но Сид был уверен, что клинок не подведет, если таинственные пассажиры корабля вздумают напасть. Скордж взобрался по трапу и прошел по круговому коридору, мельком заглядывая в складские помещения и жилые комнаты. Но не нашел никого, пока не оказался в кабине. В кресле пилота лежал пристегнутый ремнями человек, без сознания или мертвый, в простом коричневом одеянии. На вид ему было лет 40. Незнакомец был худым, жилистым, темные волосы свисали до плеч, а щеки и подбородок покрывала грубая щетина. Кровь сочилась из глубокого преза на лбу, оставленного, вероятно, каким-то острым незакрепленным предметом, ударившим его в момент жесткого приземления. Подойдя ближе, Сид приложил два пальца к шее мужчины и едва различил слабое биение пульса. В этот миг его взгляд упал на пояс человека, где покоилась рукоять светового меча. Скордж инстинктивно попытался прощупать незнакомца силой, оценить его мощь, но почувствовал только пустоту Нафемы. Забрав световой меч себе, Скордж отстегнул ремни на кресле, вскинул незнакомца на плечо и направился к выходу. Вес человека на плече заметно снижал его скорость, но Сид все равно торопился. Он хотел покинуть Нафему и забыть ее, как страшный сон. Найрис ждала его возле трапа челнока. Пройдя мимо нее внутрь корабля, Скордж грубо сбросил бесчувственное тело на пол. Он собирался рассказать ей о световом мече, но женщина его опередила. «Я знаю этого человека», — мрачно произнесла она. «Его зовут Риван, джедай и республиканский шпион». «Республиканский шпион?» Скорджу понадобилась секунда, чтобы все обдумать и прийти к логичному умозаключению. «Но если джедаи знают, что мы уцелели, они явятся за нами. Они закончат начатое в великой гиперпространственной войне, истребят нас как вид». «Наше существование все еще тайна», — заверила его Найрис. «Риван и другой джедай, человек по имени Малок, нашли Дромунд Каас по воле случая. Их поймали раньше, чем они смогли доложить в республику о находке». «Когда это случилось?» 5 лет назад. Император приговорил Ривана к смерти». «Тогда что он здесь делает?» «Я не знаю», — призналась женщина. «Но он не мог сбежать из подземелья императорской цитадели, если только правитель сам ему не позволил. Можно предположить, что Риван служит императору». «Как такое возможно?» — удивился Сид. «Джедаи — наши заклятые враги!» Найрис оставила эту реплику без внимания. «Внимательно следи за ним», — велела она, повернувшись к креслу пилота. «Он могуч и очень опасен». «Тогда почему бы просто не убить его?» «Рано. Сначала выясним, что он здесь делает. Заберем его в мою крепость и зададим несколько вопросов». «Мне не приходилось допрашивать джедая», — признался Скордж. И через мгновение улыбнулся. «Но я жажду попробовать». Очнувшись, Риван не сумел определить, где находится. Но больше всего это место напоминало темницу. Его скрутили на холодном металлическом стуле. Запястья привязали к локтям, лодыжки к бедрам. Кроме него в помещении никого не было. Он соображал медленно и вяло. Тут явно не обошлось без наркотиков, которыми его, по всей вероятности, накачали. Было сложно просто собраться с мыслями, не говоря уже о том, чтобы призвать на помощь силу. Последние крупицы воли ушли на то, чтобы вспомнить последние мгновения черного ястреба на Нафеме. Джедай попытался обдумать свое положение, но не сумел пробиться сквозь морок наркотиков. Дверь его темницы скользнула в сторону, и в помещение вошли двое — мужчина и женщина. Вид их красной кожи что-то пробудил в одурманенном сознании Ривана. Но прошло несколько секунд, прежде чем он сумел разобраться, что к чему. «Ситы!» — хрипло прошептал пленник. В горле жутко пересохло. «С возвращением, Риван!» — проговорила женщина. Джедай не сводил глаз с ее высохшего морщинистого лица, пытаясь вспомнить имя. Ничего не выходило. «Я тебя знаю?» Высокий Сид, стоявший возле нее, дотянулся до Ривана рукой и буднично влепил ему пощечину. «У нас нет времени на игры!» Его голос не был злым или угрожающим. Напротив, он звучал по-деловому и абсолютно спокойно. Пленник ощутил во рту привкус крови, чувствуя, как саднит рана и начинает распухать губа. Очевидно, наркотики, помутнившие его разум, были тщательно подобраны с тем расчетом, чтобы не заглушать его боль. «Не думаю, что он притворяется», — сказала женщина, подняв бровь. «Похоже, он и вправду забыл меня». Подойдя еще ближе, Найрис прошептала джедаю на ухо. «Что с тобой произошло, Риван? Где ты был все это время? Зачем вернулся?» Он не ответил. Тогда Найрис отошла назад и махнула рукой. Зависший за спинами ситов пыточный дроид, которого пленник ранее даже не заметил, подлетел к Ривану и поднес длинную тонкую иглу к его шее. Узник скривился от боли, когда игла проткнула его кожу. Затем вскрикнул, когда по ней прошел мощный электрический разряд, словно огнем обжегший нервы. Второй сит жестом приказал металлическому дознавателю ретироваться. «Что случилось с твоим напарником, Малаком?» — спросил он. «Я убил его. Зачем? Сложно объяснить». Выражение лица сита не изменилось, зато его спутница довольно улыбнулась, и ее морщинистое лицо стало больше похоже на ухмыляющийся череп. «Рано или поздно ты расскажешь нам все, что мы хотим знать», — заверил его мучитель. «Возможно», — с неохотой согласился Риван, — «но вам придется попотеть». После 4 часов допроса Найрис приказала Скорджу сделать перерыв. Они оставили привязанного к стулу узника и вышли, не проронив ни слова, пока дверь в камеру не закрылась за ними. «Сколько уйдет времени, чтобы сломить его?» — спросила Найрис. Скордж тщательно обдумал вопрос, прежде чем ответить. В ранние годы обучения он демонстрировал большую сноровку во всем, что касалось пыток и допросов. Инструкторы в академии всячески поощряли способного ученика, и очень скоро он стал мастером в своем деле. Сид знал, для того, чтобы выжать информацию из несклонного к разговорам узника, нужно гораздо больше, чем просто причинить боль. Пытками можно разговорить любого, но большая часть сказанного будет произнесена в порыве отчаяния ложью, увертками или полуправдой. Без возможности проверить слова жертвы, информация, вырванная под пытками, часто оказывалась ненадежной, а то и вовсе бесполезной. Эффективный допрос был искусством, и Скордж обладал исключительным талантом отделять правду от вымысла. Он понимал, какие вопросы нужно задавать и в каком порядке, когда надо усилить давление, а когда ослабить, как использовать угрозы причинения боли или поощрять милосердием. Его умелые действия, вкупе со способностью воздействовать энергией темной стороны, позволяли ему легко подавлять субъектов со слабой волей. Сильные духом могли создать определенные трудности, но рано или поздно он все равно получал то, что хотел. До сегодняшнего дня любые вопросы заводили в тупик и не вызывали у Скорджа ничего, кроме чувства досады. Воля джедая была необычайно сильна, и он мастерски подчинял себе силу. Даже напичканный наркотиками почти до беспамятства, он все равно контролировал силу в достаточной мере, чтобы выдержать боль и беспрестанный град вопросов. Но было еще кое-что. Найрис хотела знать, как пленник сбежал из цитадели. Хотела выяснить, что его связывало с императором и зачем он вернулся на Нафему. Но по всем этим пунктам Сид не узнал ровным счетом ничего. Да, Риван, безусловно, сопротивлялся допросу, но иногда казалось, что он и сам толком не знает ответов, как будто информацию стерли из его памяти. «Возможно, мы зря тратим время», — наконец признал Скордж. «У него высокий болевой порог, но мы подошли уже очень близко, к пределу человеческих возможностей. Если надавить еще сильнее, мы можем убить его». Сид часто видел, как случается подобное. Неопытные или слишком взволнованные дознаватели перегибали палку. В его представлении это был полнейший провал, ведь у трупа ответов не выведаешь. С трудными жертвами следует быть терпеливым. Может потребоваться несколько дней кропотливого труда, чтобы добиться хотя бы крупицы новых знаний. Но даже зная это, Скордж не надеялся на особый успех с Риваном. «Я могу допрашивать его месяцами, но того, что вас интересует, он попросту не знает». «Жаль», — вздохнула Найрис, — «я надеялась проверить одну теорию». «Какую теорию?» «Император способен поработить разумы тех, кто ему служит», — пустилась в объяснение госпожа. «Это одна из причин, почему он правит так долго. Подчиненные превращаются в абсолютных фанатиков, живущих для того, чтобы служить, и не способных предать его». Она бросила взгляд на дверь, за которой они оставили джедая. «Я думаю, вместо того, чтобы казнить Ривана, как было объявлено публично, император превратил его в свою марионетку и отправил назад в республику собирать информацию». «Если он собирал разведданные республики 5 лет, то император намерен начать вторжение раньше, чем мы думали», — встревоженно заметил Скордж, прикидывая, насколько же близко их сумасшедший правитель подошел к тому, чтобы подставить своих подданных под удар джедаев. Найрис покачала головой. «Император терпеливее и осторожнее любого в галактике. Он живет уже больше 1000 лет и может прожить еще 10 000, и он никогда не оставляет ничего на волю случая. Если потребуется, он потратит десятилетия и даже века на подготовку. Нет, у нас еще есть время, и Риван по-прежнему может быть для нас полезен». «Каким образом?» «Ты же сам говорил, что-то случилось с его разумом. Он потерял память и перестал быть верен императору. Что-то освободило его от чужого влияния. И если мы узнаем, что именно, то сможем низвергнуть императора с трона. Не забывай, что все, кто имеет прямой доступ к правителю, глаз императора, рука императора, солдаты имперской стражи, все они находятся под его заклятием. Разрушить эти чары и повернуть вернейших последователей против него самого – самый верный способ взять над ним верх и спасти империю от его безумного плана вторжения в республику. «Риван нужен нам живым, чтобы мы смогли изучить его», – заключила Найрис. «Он слишком ценный ресурс, чтобы потратить его впустую». В ее словах имелся смысл, но Скордж понимал, что сделать это будет гораздо тяжелее, чем сказать. «Могут пройти годы, прежде чем мы узнаем, что с ним случилось», — предупредил он. «Не только император может быть терпеливым», — прозвучал ответ Найрис.